Я бы подготовился и сдал. Ну и что? Он пишет, что это не разрешается. Показать письмо? Марк полез в чемодан и достал довольно потрепанное письмо. Видно, часто его перечитывал. Отвечал сам ректор. Не поручил ответить секретарше. Очень доброе, хорошее письмо. Приглашал Марка приезжать и держать экзамены. Хороший человек должно быть этот ректор. Не поленился прочесть мое письмо. А разве такое длинное? Целая ученическая тетрадка. Ох! Мы оба стали хохотать. Чего же ты там писал? Объяснял, почему хочу сдавать экстерном. Хочется поработать в обсерватории. Учиться пока и здесь можно. Люди вокруг ученые помогли бы. В тот вечер мы, как всегда, проговорили долго. С Марком не соскучишься. Перед сном Марк достал магнитофон и поставил голоса птиц. Я лежал весь в поту, преодолевая удушье, как мне не хватало воздуха, и слушал щебетанье птиц. Потом Марк спросил, понизив голос, «У вас с Лизой плохо?» «Хуже некуда, Марк. Лиза очень страдает. Она думает, что все ее презирают за то, что она бросила тебя в беде. Какая ерунда! Чем бы она мне помогла?» Она не может себе простить, что даже не попыталась. Обрадовалась, что ее отпустили. Она испугалась, это так понятно. Конечно, но это противно всем ее убеждениям. Я ее разубеждал, но никакого толку. Самолюбие ее ущемлено. Она была себе другого мнения. Как у вас все неладно получается с самого начала? За столом сегодня сели далеко друг от друга. Что же будет? В последующие дни мне вроде стало легче, но все равно угнетали слабость и постоянное удушье. Все работали, а я бродил по обсерватории. Несколько раз я вызывался кому-нибудь помочь, но меня мягко, но решительно отстраняли. Тогда я, чтобы не мешать, шел на камбуз к Гарри. Он усаживал меня, как когда-то в детстве, на табурет в уголке, сбивал мне гоголь-моголь, и пока я ел, готовил обед и говорил. «Помяни мое слово, Коля, этого гуся не найдут, они же его ищут не там, где надо. Подряд прочесывая тайгу, тратят драгоценное время. А ты знаешь, где его искать?» «Безусловно, знаю, у теплых источников. Где горячие ключи, там он и прячется. А где еще можно спрятаться зимой? Был у нас на флоте такой случай». Он рассказывал очередной случай, и я, выслушав, брел к себе в комнату. Там ложился поудобнее и читал фантастику или просматривал газеты. Свежие газеты и журналы теперь приносили ко мне в комнату. Лиза, сделав очередное наблюдение, отсиживалась в метеорологическом кабинете, либо уходила на лыжах в горы. Казакова она заметно избегала. Он ее, впрочем, тоже. До плата доносились глухие взрывы. Это производили глубинное сейсмическое зондирование. Без меня. Как-то вечером ко мне зашел Женя, сел на стул, внимательно посмотрел на меня. «Не придумаем, с кем отправить тебя в Москву», — произнес он озабоченно. «Зачем меня отправлять?» — возразил я угрюмо. «Вот поправлюсь, приступлю к работе». «Тебе надо лечиться, ты сам знаешь. Врачи говорят, этот климат тебе противопоказан». «Мало ли что не говорят. Не понимаю, почему вам так хочется от меня избавиться». «Что ты, Колька? Ты же знаешь, как я люблю и тебя, и всю вашу семью». Я увидел его расстроенное лицо и пристыженно умолк. Он великодушно потрепал меня по плечу. «Кроме того, тебе надо учиться. Еще лет 8, не меньше». «С аспирантурой, что ли?» «Да, наука потребует от тебя всей жизни. Для науки не жаль. Жалко растрачивать время и силы попусту, черти на что». Женя горько махнул рукой и задумался, словно бы забыв обо мне.